23. Мне нелегко снова оказаться в театре. Я вроде как и не уходил из него. Закулисные шутки, учебные выходы на сцену, просмотр репетиций зрительного зала. Здесь все кажется естественным. Мои ногти снова покрыты эротокалиптическим единорогом. Мой гардероб переиначен на более стильный лад. А в кармане у меня лежит веер на случай, если мне станет жарко или же я захочу сообщить что-либо. Если бы я не был здесь простым закулисным работником, мне казалось бы, что первых 2 недель в лагере вообще не было. Этому мешает только обозначенное выше обстоятельство, да еще и жалостливые взгляды. Плюс к этому странная тяжесть в желудке, которую, как мне кажется, я должен все время скрывать. Никто точно не знает, что произошло. Я сказал им, что все кончено и что я возвращаюсь к ним. Как-то так. На следующий день продолжились цветовые войны. Синие победили, и я гордился этим. Но у меня было ощущение, будто все события едва доходят до меня через толстый свитер. А до кожи не достают. Но я изображал гордость и счастье и танцевал с другими капитанами синих на сцене в таком же, как у них, комбинезоне. А потом пошел в театральный домик, и все вроде стало так, как было раньше. Как и должно было быть, не окажись я таким идиотом. Хадсон игнорирует меня, равно как и я игнорирую его. Я не смотрю на него, как и не смотрю на солнце. Я всегда знаю, где он в данный момент находится, и глаза мне для этого не нужны. «Ты не хочешь поговорить о случившемся?» – спрашивает меня в понедельник вечером Джордж, когда мы готовимся спать. «Да не о чем разговаривать. Мой план провалился. Я открыл ему правду, и оказалось, он тоже не тот, за кого я его принимал». «Окей, дорогой, но ты знаешь, что мы рядом». «Воистину так», – подтверждает Эшли. «Я счастлива, что ты снова в театре». Но мне страшно не нравится, что тебе больно. Да не больно мне, возражаю я. И это правда. Я скорее пребываю в оцепенении. Просто я чувствую себя идиотом. Ты не идиот, успокаивает меня Джордж. А, наверное, романтик, мечтатель. Театральный ребенок, подхватывает Эшли. Но нисколько не идиот, заключает Джордж. Я улыбаюсь, ложась на кровать. Спасибо. Всегда к вашим услугам, отзывается Джордж. Я действительно удачлив, и грех мне жаловаться. Парень моей мечты так и остался мечтой, но я долго пытался изменить это, верно? Марк гасит свет, а я чувствую, что у меня на глазах выступают слезы. Сам не знаю почему. Мне не о чем печалиться, все вернулось на круги своя. Вот только я больше не ощущаю, что внутри у меня звезды. Ну и что с того? Космос — это большей частью просто пустота. И между звездами пролегают бесчисленные мили и километры. Я больше расстраиваюсь из-за Брэда. Наше с Хадсоном расставание привело к тому, что его и мои друзья больше не сидят вместе. Но Брэду хочется сидеть рядом с Джорджем. Вот он и раздваивается. Завтрак и обед с Хадсоном, ужин с Джорджем. «Ужин романтичнее», — объясняет он. Джордж округляет глаза, но улыбается, когда Брэд целует его в щеку. Я смотрю в сторону. Не собираюсь быть другом, который не может перенести того, что его друг счастлив с кем-то, поскольку его собственные отношения разладились. Потому что если я буду вести себя так, то останусь в одиночестве. А вдобавок ко всему, Эшли и Пас теперь постоянно держатся за руки. Эшли ничего нам не рассказывала, но во вторник Джордж застукал их, когда они целовались за театральным домиком перед репетицией. Эшли прижала Пас к стене и практически изображала вампира, шепчет он мне за кулисами сразу после того, как стал свидетелем этого. «Если Пас таинственно исчезнет, а потом объявится в качестве ночного существа и вся из себя бледная, нам будет ясно, что произошло». Через несколько минут они обе возвращаются в домик, и на шее Пас уже проступает засос. «Как я понимаю, они поговорили», — хихикаю я и отвожу глаза в сторону. «Я действительно рад за нее и за Джорджа. Я говорю это искренне, но по какой-то причине мне тяжело видеть, как они счастливы». Когда они все уходят за кулисы переодеться в театральные костюмы, я иду в зрительный зал, чтобы посмотреть оттуда репетицию. Марк пока еще не нашел для меня подходящего дела. И я смотрю, как Пас и Монтгомери репетируют одного мальчика. И тут Марк садится впереди и оборачивается ко мне. «Рэнди, что ты думаешь?» «О чем?» Он подзывает меня, и я сажусь рядом с ним. «Поздравляю», — говорит он. «Ты у нас новый ассистент режиссера. Мы с Кристал решили, что ты можешь внести свой вклад в наше дело». «Кто? «Я у нас кто?» «Что я думаю о песне?» «Да, о песне, Рэнди. Не спи». «О, глубокий вдох. Я думаю, что раз они поют по очереди, то в разных куплетах можно обрисовать разный гендер. Парень, девушка, мальчик, девочка». «Ну, а что касается игры актеров?» Я смотрю на Пас и Монгомери. Не знаю, способен ли я критиковать их. «Да, они твои друзья, но им хочется выложиться на сцене до конца, верно?» Пас и Монгомери дружно кивают. «И все мы знаем, что у тебя имеются задатки режиссера. Все, чем ты занимался две последние недели, так это исполнением главной роли в поставленном тобой спектакле. Итак, вот песня, в которой они поют о том, что любят одного человека и хотят, чтобы все у них сложилось. Что здесь не так?» «Все это слишком напоказ», — отвечаю я, не подумав. «Простите». «Нет», — говорит Марк. «Продолжай». Они смотрят на зрителей, словно хотят доказать им, что действительно любят, но любовь, думаю, более интимное чувство. Ее не нужно так откровенно демонстрировать, не нужно ничего доказывать, им следует побольше смотреть вверх. Марк скребет подбородок. «Мне нравится это. Давайте попробуем». «И не смотрите на этот раз на зрителей, смотрите на звезды». Кристал снова начинает играть и теперь выходит куда более романтично, поверьте. Когда они заканчивают, Марк кивает. «Хорошо, мне нравится. Кристал, но мне хочется, чтобы они больше двигались, как ты считаешь?» Кристал встает и показывает им несколько новых шагов, а я поворачиваюсь к Марку. «Ты делаешь это потому, что тебе жалко меня?» Марк приподнимает бровь и секунду выглядит печальным. «Но он смотрит на меня не так, как другие. Ему жалко меня не потому, что я потерял Хадсона, а по какой-то другой причине. Я делаю это, Рэнди, потому что ты талантлив, и, наверное, уже слишком поздно для того, чтобы выпустить тебя на сцену, но я хочу использовать твой талант наилучшим образом. Это значит, что мне нужен твой взгляд на спектакль. Дело не в жалости. Я хочу, чтобы ты работал с артистами. Хочу, чтобы они действительно выражали свои чувства, что, собственно говоря, ты только что и продемонстрировал. Понятно?» Я киваю, и он улыбается, положив руку мне на плечо. «Но, разумеется, последнее слово остается за мной». Я смеюсь. «Ничего другого мне и не надо». Я сижу рядом с Марком до конца репетиции и делаю несколько замечаний. «Пусть я не на сцене, но мне нравится помогать работать над спектаклем таким вот образом. Может, это мое будущее?» Рэнди Каплихов, режиссер на Бродвее. Ну, режиссер, актер, танцор, триединый Рэнди. Так можно будет меня называть. Мне нравятся слэши, понимаю я. Нравится, когда что-то добавляют к твоей личности, а не перекраивают ее целиком. Одна мысль об этом заставляет меня достать веер и обмахивать разгоряченное лицо, пока я досматриваю спектакль до конца. Когда репетиция заканчивается, я прохожу за кулисы, и Джордж обнимает меня. Я машу Эшли, которая сидит в кабинке помощника режиссера в конце зала. «Дорогой, ты был так хорош! Какое прекрасное замечание ты сделал мне по поводу детей! Номер стал гораздо лучше!» «Да? Вы не возражаете против того, чтобы я делал вам замечание?» «Вовсе нет!» — подходит к нам Пас. «Раз у тебя это получается, очень к месту!» Эшли подкрадывается к Пас сзади и обхватывает ее руками. «Значит, Рэнди теперь режиссер!» — восклицает она. «Я за!» Я улыбаюсь. «Спасибо. Мне тоже это нравится», — присоединяется к ее словам Монтгомери с другого конца помещения. А потом подходит ко мне. «Очень авторитетно и вообще круто, сексуально. Знаешь, если у вас с Хадсоном все кончено, то, может, ты и я...» Я отворачиваюсь. Упомянув о Хадсоне, он словно столкнул меня со сцены. «Серьезно, Монтгомери?» — язвит Джордж. «Ты достиг вершины бесстыдства!» «Все равно, он горячий парень. Каждый мальчик в лагере, не пытающийся трахнуть Хадсона, будет теперь пытаться трахнуть его. Я просто хочу выставить свою кандидатуру». Я сглатываю, когда он говорит о других парнях, желающих трахнуть Хадсона. Или пытаюсь сделать это. Горло у меня совершенно сухое. Монтгомери идет рядом со мной, проводя ладонью по моей руке. «Подумай об этом. Увидишь, какой я податливый партнер». Он выходит через дверь, слегка покачивая бедрами. Эшли, не отпуская Пас, спрашивает. «Ты в порядке?» «Все хорошо. Я выхожу на улицу. Стоит жаркий летний день. Я щурюсь от яркого солнца. Я ухожу от домика, но Джордж и Эшли идут за мной, и я люблю их за это. «Думай, что хочешь, но мне кажется, он не будет ни с кем сходиться этим летом. Брэд говорит, он сам не свой». И Брэд думает, что его сердце разбито, хотя Хадсон и не признает этого. Доводит до моего сведения Джордж. «И мне кажется, будто мое сердце опять начинает биться после того, как не билось бог знает сколько. Его сердце разбито? Но вряд ли это значит, что он хочет, чтобы все у вас было как прежде», спешит добавить Джордж, и я киваю. «Конечно нет. С какой стати ему хотеть этого? И с какой стати этого хотеть мне после всех его откровений? И почему мое сердце так колотится при этой мысли? Но, может, ты попытаешься поговорить с ним? За обедом он смотрит на тебя так, словно ему хочется этого, но ты не обращаешь на него никакого внимания. И что он такого ужасного сделал?» «Не имеет значения», — в который раз говорю я. «Он сказал то, что говорил все 4 года, просто я не понимал его. Сказал, что он лучше, чем я, лучше, чем мои друзья, потому что косметика делает нас женоподобными, потому что мы слабохарактерны и не имеем ничего против стереотипов. Дорогой, я хочу лишь, чтобы ты был счастлив, а ты счастливым не выглядишь. О чем ты?» – спрашиваю я, делая идеально радостное лицо. «Я счастлив?» «Рэнди, ты замечательный актер, но со мной эти штучки не пройдут. Ты несчастлив. Я слышал, как вчера ночью ты плакал». «Я тоже слышала», – признается Эшли, садясь рядом со мной на землю. «Это пройдет. Я даю счастливому выражению лица исчезнуть. Мне совершенно не о чем горевать, правда. Он не такой, как я думал». «Окей», — продолжает пытать меня Джордж. «А какой?» «Не хочу». Я ложусь на траву. Джордж ложится рядом, и Эшли тоже. Все мы смотрим на кроны деревьев. «Если я расскажу, что он наговорил мне, то вы никому не разболтаете? Не хочу, чтобы его ненавидели». «Окей», — осторожно произносит Джордж. «Хорошо. Эшли, похоже, недовольна моей просьбой. Он сказал, что когда он каждое лето говорит, что мы можем быть лучше, лучше, чем думают о нас натуралы, то имеет в виду, что мы должны меньше следовать стереотипам. Он считает, что делать макияж или любить музыкальный театр – это следствие недостатка силы воли. Он считает, что мы просто… Я не хочу произносить то слово. Он считает, что мы просто гомики». «Он так и сказал?» – уточняет Эшли. «Ага. А что ты ему ответил?» «Я смотрю на деревья и пытаюсь превратить их в галактики. Но деревья остаются деревьями. Я сказал, что думать так просто ужасно. И он рассказал мне, почему так считает. Но сказал еще, что может и не прав. Я чувствую, что по мне ползет муравей, и скашиваю глаза вниз. Он осторожно передвигается по моему предплечью. Я не трогаю его». Джордж облокачивается на одну руку. «Подожди. Значит, ты заставил его поменять свою точку зрения? Ты добился того, что упертый Маск Хадсон сказал, что может его мнение о том, что Маск высшая степень квирности, ошибочно? И что пошло не так?» «Подожди». Я закрываю глаза. «Ты знал, что Хадсон так считает?» «Я догадывалась», — отзывается Эшли. «То есть из этого исходят Маск фо Маск, верно? Маск лучше. Я не хочу встречаться с женщиной, и потому я гей. Мужчины лучше, а женщины — это кошмар и ужас. Я мужик, и я сосу только самые мужественные пенисы. Грррр». Джордж смеется и кивает. «Точно!» Я тоже смеюсь, и мне становится гораздо лучше, мое сердце поет. «Хотел бы я, чтобы ты сказала мне раньше, что он имеет в виду именно это. А ты бы поверил нам?» Я храню молчание довольно долго для того, чтобы они поняли, что мой ответ нет. «Но я по-прежнему ничего не понимаю, дорогой. Я думал, ты завоевал его. Это была часть плана. Он полюбил тебя, а затем тебе надо было, чтобы он принял такие замечательные вещи, как лак для ногтей и Бродвей. После чего ты собирался обратиться подлинным Рэнди и только потом признаться ему во всем». «Я случайно допустил ошибку. И он спросил, как так получается. И я все рассказал ему. О своем плане». сокрушается Джордж. Эшли цокает языком. «И получилось, что все, чего я достиг, пропало в туне. Он назвал меня пидором в самом плохом смысле этого слова». «Что?» Джордж садится. «Да я набью ему морду. Покажу, что способен сотворить маникюр с его хорошеньким личиком. Если я доберусь до него первой, от него ничего не останется», бушует Эшли, вскакивая на ноги. «Нет». Я тяну обоих за руки вниз. «Не надо этого делать. Вот почему я не хотел ничего никому рассказывать». «Ладно», вздыхает Эшли. В действительности, он сказал, что его мама назвала бы меня пидором. Но он же сказал это, понимаете? Тогда, похоже, вся его семейка больная на голову, хмурится Эшли. Ага, они такие и есть. Мне жалко его. Они, как мне кажется, заставили его возненавидеть себя. Все натуралы хотят заставить квиров относиться к себе именно так, внезапно слышим мы голос Марка. Он нависает над нами, закрывая от нас солнце. Вы опаздываете на обед. Простите, каюсь я, когда мы встаем. Простите. А ты ведь не слышал всего, правда? Я слышал больше, чем тебе хотелось бы. Джордж, Эшли, почему бы вам не пойти в столовую? А нам с Рэнди нужно поговорить о спектакле. Джордж и Эшли кивают и уходят. Сегодня ты хорошо поработал, говорит Марк, когда они уже не могут его слышать, медленно шагая к столовой. Я очень горжусь тобой. Спасибо. Я смотрю на свои ноги. Ты же никому не расскажешь о том, что слышал, да? Даже Джорджу не надо было говорить. Тебе нужно было обязательно рассказать все кому-то. Такие вещи нельзя держать в себе. Мой психотерапевт сказал бы, что такой травмой обязательно надо поделиться. Это не было травмой. Мои глаза становятся круглыми. Это была всего лишь ссора. Он просто сказал нечто подлое. Я во всей этой истории вел себя как сумасшедший. Я же подстриг волосы и вообще относился к этому как к роли. «Не надо», — возражает Марк. «Не надо говорить, что то, что произошло с тобой, яйца выеденного не стоит или что ты заслужил это. Человек, которого ты любил, сказал тебе нечто ужасное. Это травма». Он сказал так, потому что его родители твердили ему это долгие годы. «Это его не оправдывает», — говорит Марк. Ужасные вещи, что происходят с нами, не могут служить оправданием для того, чтобы поступать так с другими людьми. Хотя это может помочь простить его, если он готов извиниться. И измениться. Не знаю, хочу ли я этого. Потому что в таком случае ты по-прежнему будешь любить его. А он по-прежнему будет беситься из-за того, что ты устроил ромком на виду всего лагеря, ничего не сказав ему. Я вздыхаю. Ага. Похоже, тебе тоже нужно извиниться. Мы дошли до столовой, и Марк открывает дверь. Там полно народа. Я смотрю туда, где обычно сидит Хадсон. Он же смотрит прямо на меня. Наши взгляды скрещиваются, и я чувствую, как во мне поднимаются самые разные эмоции. Будто полчище зомби продирает себе путь с кладбища. Я обижен, и зол, и виноват, и печален, и по-прежнему люблю его. И все, чего я хочу, это подойти к нему и обнять, потому что вижу, что его одолевают такие же зомби. Но я не могу. И потому я отвожу взгляд, и эмоции утихомириваются. Они не исчезают, просто их становится легче игнорировать. «Что ты думаешь о костюме пас для испанской розы?» — спрашивает Марк, не заметив того сражения, что только что разыгралось во мне. «Мне кажется, его нужно сделать более афро-бразильским, но, честно говоря, я не знаю, что это такое». «Спроси пас, она должна знать». «Сделай это сам». А потом Черити пусть внесет изменения, если понадобится. Я доверяю тебе. Спасибо, улыбаюсь я, но чувствую взгляд Хадсона на своей спине. И из-за этого мне кажется, что все звуки приглушены. Я улыбаюсь и смеюсь на протяжении всего обеда. Но это опять лишь игра. За обедом я разговариваю с Пас о ее костюме и передаю ее пожелания Черити во время занятия в домике Ир. Черити, по счастью, не взирает на меня тем жалостливым взглядом, что остальной лагерь. Вместо того, она сосредоточивается на работе и добавляет красно-золотые полоски узорчатой ткани и красные перья к платью Пас. После Ир я не иду на спортивное занятие, а возвращаюсь в театральный домик. По расписанию занятия сейчас нет, но все продолжают приходить туда, чтобы дополнительно порепетировать с Кристал или проработать с Марком какие-нибудь сцены. Вторая половина лета – горячая пора для постановки спектакля. И ребята репетируют столько, сколько могут, чтобы все получилось хорошо. Я радуюсь, что у меня появилась цель. Когда я работаю над костюмом с Черити или смотрю номера с Марком, то забываю о Хадсоне. Во мне все еще остается то пустое место, которое прежде было заполнено звездами, и болит. Но я уже не обращаю на него прежнего внимания, раз мне нужно заботиться о многих других вещах. Но звезды вновь появляются во мне, когда Марк с одобрением кивает, слушая мой рассказ об изменениях в костюме Пас. Или же, когда Джордан говорят «Да, мы поняли, и нам это нравится». В ответ на мое предложение подумать о всей любви впереди не просто как о песне о прогулке и вечеринке, но как о походе в клуб квиров и маленьком городке. Это замечание сказывается и на их игре в целом. и Марк сжимает мое плечо со словами: «Как умно было с моей стороны назначить тебя ассистентом режиссера!» Каждое такое мгновение — звезда, и они начинают заполнять меня. Потом наступает время плавания, и Марк отправляет меня в бассейн. «Вам нужно расслабиться после такого долгого дня», — говорит он мне и другим ребятам, работающим над спектаклем. «Идите поплавайте». Резвясь в бассейне, я понимаю, как он был прав. Вода и солнце просто удивительны. И я не обращаю особого внимания на то, как Брэд и Джордж, флиртуя, обрызгивают друг друга. Или на то, что Эшли и Пас плечо к плечу прислоняются к стенке бассейна. Я даже не знаю, где сейчас Хадсон. Но это ложь. Он на трамплине для прыжков в воду. Я не смотрю в его сторону. Вместо этого, по совету Марка, я пытаюсь расслабиться. Погружаюсь в воду и позволяю ей обволочь меня. Позволяю себе плыть в небольшом коконе, в котором никому, кроме меня, нет места. Когда я выныриваю на поверхность, Джордж окатывает меня брызгами. Я отвечаю ему тем же, и вскоре мы уже гоняемся друг за другом по всему бассейну. Но тут Дженнис дует в свисток и укоризненно качает головой. И мы прекращаем свое занятие. Я смеюсь и плыву вместе с Джорджем к бортику бассейна. Брэд и Пас продолжают преследовать друг друга, но уже не поднимают столько брызг. А Эшли направляется к Дженнис. «Интересно, нам следует волноваться по этому поводу?» — спрашивает Джордж, глядя, как Эшли, подобно русалке, выпрыгивает из воды, чтобы поговорить с Дженнис. «Не-а. Ведь теперь у нее есть Пас, верно?» «Это не означает, что старая любовь приказала долго жить». «Она не упоминала о Дженнис все это время», — говорю я, глядя на них. Эшли смеется чему-то. «Не знаю, дорогой, все равно мне как-то неспокойно». «Может, они останутся друзьями?» «Как вы с Хадсоном?» «Это другое», — отвечаю я слишком уж быстро и бесстрастно. «Они же не бывшие, это просто прежнее увлечение Эшли». «Прошлое может взять свое». Джордж смотрит на подплывающую к нам Эшли. «Она подцепила девушку», — взволнованно сообщает Эшли, оказавшись рядом с нами. «Что?» — ошалело спрашивает Джордж, глядя на меня так, словно я должен соображать, что все это значит. «Дженнис! На этих выходных она ходила на какую-то вечеринку, и дело кончилось поцелуями с девушкой. И она говорит, что это было так клево. Может, она би?» «Может?» — спрашиваю я. «Гетерофлексибельность, квир после трех бутылок», — отвечает Джордж. «Называй, как хочешь, но для отношений она все равно не годится». «Почему нет?» — удивляется Эшли. «Мы так хорошо подходим друг к другу, и вдруг теперь ей захочется немного поцеловаться со мной, как этого всегда хотелось мне. Я должна сказать ей об этом, верно? Нужно пригласить ее пообщаться, когда она будет не на работе, и мы можем где-нибудь уединиться». Мы с Джорджем встревоженно переглядываемся. «Во-первых, начинаю я, тогда она вылетит с работы». «С чего ты взял?» – не понимает Эшли. «Она же спасатель, а не вожатая». «Дорогая, но ведь теперь у тебя есть Пас». Эшли вздыхает и смотрит на свое отражение в воде. «Мне нравится Пас. Действительно нравится. Достаточно для того, чтобы обращаться с ней близко». «Мы знаем это», – ухмыляется Джордж. Эшли таращится на него. «И она симпатичная, и забавная, и действительно шикарная. Но Дженнис...» Она оглядывается на нее. «Дженнис — это мечта». «Но она еще и реальный человек», — говорю я. «И если ты встречаешься с кем-то, все остальные перестают для тебя существовать». «Только потому, что у вас с Хадсоном не сложилось», — взвивается Эшли, и я так яростно мотаю головой, что она замолкает. «Да, мгновение спустя признаю я. Отчасти это так. Но, лапонька, ты же не знаешь, как сложится у вас. Ты можешь бросить ради нее Пас и потерять их обеих. У меня так произошло с мюзиклом. Ты хочешь пойти на такой риск? Ты же пошел. И разве ты, будь у тебя такая возможность, не повторил бы своей попытки?» Я вздыхаю. «Это не одно и то же», — увещевает ее Джордж. «Она до сих пор отвергает тебя, Эшли. И вам будет плохо вместе, если из-за тебя она лишится работы. Просто оставайтесь друзьями. Я хочу сказать, что если вы с Пас не будете вместе...» Эшли тоже вздыхает. «Просто я...» «Да понял я, понял», — морщусь я. «Тебе кажется, что она находится в пределах досягаемости, но Джордж прав. Ты не должна форсировать события. Ведь ты вполне можешь подождать полторы недели и только потом поговорить с ней, правильно?» «Но она останется здесь, а я вернусь в Бостон». «Не так уж это и далеко», — успокаивает ее Джордж. «Ага, окей», – печально соглашается Эшли. «И мне не следует так поступать с Пас. Нужно посмотреть, к чему приведут наши с ней отношения. И она так хорошо целуется. Могу поспорить, она хорошо работает ртом и в других местах». Она ухмыляется, глядя на шокированного Джорджа и на закатившего глаза меня. «Но я собираюсь пригласить Дженнис на спектакль». «Конечно», – киваю я, – «обязательно пригласи». Эшли снова плывет к Дженнис. Находящаяся на другом конце бассейна Пас смотрит на нее. И я немного хмурюсь, сочувствуя ей. «Да, теперь ты понял, что Хадсон не тот, за кого ты его принимал. Но ты вполне можешь заиметь другого парня своей мечты». «Знаю, но я не представляю, кто это может быть». «Хадсон с лаком на ногтях?» Я весело смеюсь. «Что-то вроде того». Во время ужина начинает идти дождь. И потому вечером мы все отправляемся в актовый зал, где Джоан ставит нам неправильное воспитание Кэмерон Пост. И у нас появляется возможность немного поплакать. Джордж и Брэд сидят по одну сторону от меня, а Эшли и Пас по другую. И иногда я ловлю их обеспокоенные взгляды, типа «не слишком ли мы нежничаем, сидя рядом с ним?», обращенные друг на друга и на меня. Но я просто смотрю фильм и размышляю над тем, чего сегодня не хватало в номере «Честно искренней». Меня поражает, как хорошо я переношу случившееся. То есть, конечно, я не радуюсь, но со стороны этого и не скажешь. Я не выплакиваю глаза по поводу моего разбитого сердца или того, что меня предали. Я печален, но в то же время и счастлив. Когда фильм заканчивается, все еще льет дождь. И мы бежим к домикам, натянув на головы майки в тщетной попытке сохранить волосы сухими. А, собственно, почему? Ведь завтра утром мы идем в бассейн, верно? Крича и смеясь, потому что все равно промокаем до нитки. Только вот Хадсон стоит у двери в мой домик. Он весь мокрый. Белая майка прилипла к телу, волосы спадают на лоб ручьями воды. Глаза щурятся, защищаясь от неистовых дождевых капель. Завидев меня, он робко машет рукой. И я знаю, что не могу просто пройти мимо, когда он такой промокший, и я толком не понимаю, что это. Романтический щенячий шаг навстречу, или, может, преамбула к речи под дождем на тему «Ты поступаешь несправедливо». В любом случае, монолог под дождем мне обеспечен. А мне, думаю, отведена роль человека, склонного драматизировать события. «Что?» – спрашиваю я. «Мы можем поговорить?» «Не сейчас, льет, как из ведра. Тогда, может быть, завтра?» Я мокну, и меня тут же передергивает от того, что моя жалоба так похожа на кокетство. «У тебя хорошо получается быть холодным и равнодушным, Рэнди». Я подхожу к двери домика. Но я не позволяю ему закончить фразу, открыв дверь и войдя в домик. Мне хочется выглянуть в окно, увидеть, ждет ли он, смотрит ли на меня, промокая все больше и больше, и надеясь, что я все же выйду к нему. Но я не должен поступать так, и кроме того, за меня это делает Джордж. «Он уходит», — говорит Джордж минуту спустя. «Ты не хочешь поговорить с ним?» «В такую погоду?» «Неплохая бы получилась сцена. Хватит на меня сегодня сцен, я ложусь спать». Джордж пожимает плечами, и я начинаю готовиться ко сну. И бросаю всего один взгляд на окно. Хадсона у домика нет. С какой стати ему там быть? Засыпаю под стук дождя по крыше. У него есть свой ритм. Нечто среднее между сердцебиением и увертюрой к спектаклю.